Кажется, со мной случилось, как бывает с очень упрямыми людьми. Они бьются, бьются, а когда достигнут цели, оказывается, что она уже вовсе не так нужна. Когда я добилась своего... Добилась, — прервал ее Никита. Когда добилась тебя, добилась того, что буду иметь от тебя ребенка, — перечисляла Варвара Михайловна, словно разговаривая сама с собой. Мне стало так, будто прежде, когда ты был недосягаемым Никитой Каревым, все было обольстительно хорошо. Все... Что ты сказала о ребенке? Снова перебил Никита. Что у меня будет ребенок. Просто почти мельком ответила Варвара Михайловна. Ты знаешь это? Конечно, знаю. Почему ты мне не сказала? Чуть слышно выговорил Никита. «Разве ты хочешь иметь ребенка?» Удивилась Варвара Михайловна, немного приподняв брови и высовывая из воротника подбородок. Тогда Никита с силой ухватил железную спинку кровати и крикнул. «А разве ты спрашивала меня когда-нибудь, хочу я или не хочу?» «Тш, тише, не разбуди соседей», улыбнулась Варвара Михайловна. «Ты сердишься?» Я не ждала от тебя. Перестань шутить. Я не шучу. Я на самом деле не ожидала, что ты можешь рассердиться. Варя! Вдруг надломившись, простонал Никита. И точно перехватив его тоску, Варвара Михайловна осекшимся голосом разочарованно проговорила. Вот ты уже и остыл. Милый мой, если бы ты разгневался... Возмутился. А ты и умен для этого, и добродетелен. Никита отошел в сторону и стоял молча спиной к Варваре Михайловне. Она сбросила с себя пальто, легла и закрылась одеялом. Спустя минуту она позвала. «Никита!» Он не откликнулся. «Никита!» — сказала она примиряющим мягким тоном. «Неужели ты мог бы связать себя со мною надолго?» «Я вижу, тебе нет дела до моих желаний», — отозвался Никита. «Разве у тебя есть какие-нибудь желания?» Он промолчал, потом обернулся и спросил. «Что ты думаешь о ребенке?» «Что о нем думать? Пока я буду его ждать, а там...» Она живо приподнялась на локоть и засмеялась так, как будто до сих пор весь разговор был очень игривой и легкой болтовней. «Знаешь, Никита, я недавно проходила мимо Смольного и встретила замечательную женщину. Справа у нее под мышкой портфель, а слева — младенец, ей-богу. Через плечо вот такой лямкой платок, и в нем младенец. Я бы тоже так могла, честное слово. Мне кажется, что за эти годы я страшно пристрастилась к необыкновенному. И мне до такой степени скучна всякая добродетель, что просто ужас!» «Это можно считать приговором?» — глухо спросил Никита. «Ну зачем такие слова, Карев?» — воскликнула Варвара Михайловна, все еще сверкая своей улыбкой. «Мне просто кажется сейчас, что наша близость вряд ли долговечна. Подожди, куда ты? Куда ты? Куда ты, Никита? Никита!» Но он уже не слышал ее зова. Он не слышал ничего. Беззвучие окружало его непроницаемой массой. Он двигался сквозь массу, не ощущая сопротивления, ни тяжести своих шагов, ни своего дыхания. Оно обвивало его легко исчезающими серыми клубочками пара, которые цеплялись за воротник и скоро посеребрили черную поверхность меха снежной белизною. Безжизненный ночной час проходил над городом. Темнота и туман уравнивали улицы, и строения безлично отступали куда-то вглубь. Не город, а пустыня развертывалась по земле, и пустыней, повсюду одинаково принимающей человека, шел Никита. Все его лицо запорошилось инеем, снежная крошка повисла на мельчайших шерстинках шубы, белым пуховым платком покрылись плечи. Он шел, не зная места, времени и цели —